Книга восьмая. Экю, превратившийся в сухой лист. Грингуар и весь двор чудес были в страшной тревоге. Уже больше месяца никто не знал, что случилось с Эсмеральдой и куда девалась ее козочка. Исчезновение Эсмеральды очень огорчало герцога египетского и его друзей-бродяг. Исчезновение козочки удваивало скорбь Грингуара. Однажды вечером цыганка пропала, и с тех пор она как в воду канула. Все поиски были напрасны. Несколько задир-эпилептиков поддразнивали Грингуара, уверяя, что встретили ее в тот вечер близ моста Сен-Мишель вместе с каким-то офицером. Но этот муж, обвенчанный по цыганскому обряду, был последователем скептической философии, и к тому же он лучше, чем кто бы то ни было, знал, насколько целомудренна была его жена. По собственному опыту он мог судить о той неодолимой стыдливости, которая являлась следствием сочетания свойств амулета и добродетели цыганки, и с математической точностью рассчитал степень сопротивления этого возведенного в квадрат целомудрия. Итак, в этом отношении он был спокоен. Следовательно, объяснить себе исчезновение Эсмеральды он не мог. От этого он очень страдал. Он даже похудел бы, если бы только это было возможно. Он все забросил, вплоть до своих литературных занятий, даже свое обширное сочинение о фигурах правильных и неправильных, которые он собирался напечатать на первые же заработанные деньги. Он просто бредил книгопечатанием с тех пор, как увидел книгу Гуго де Сен-Виктора «Учение», напечатанную знаменитым шрифтом Виндоляна Спирского. Однажды, когда он в унынии проходил мимо башни, где находилась судебная палата по уголовным делам, он заметил группу людей, толпившихся у одного из входов во дворец правосудия. «Что там случилось?» — спросил он у выходившего оттуда молодого человека. «Не знаю, сударь», — ответил молодой человек. «Болтают, будто судят какую-то женщину, убившую военного. Кажется, здесь не обошлось без колдовства. Епископ и духовный суд вмешались в это дело, и мой брат, архидиакон Жазасский, не выходит оттуда. Я хотел было потолковать с ним, но никак не мог к нему пробраться, такая там толпа. Это очень досадно, потому что мне нужны деньги». «Увы, сударь», — отвечал Грингуар, — «я охотно одолжил бы вам денег, но если карманы моих штанов и прорваны, то отнюдь не от тяжести монет». Он не осмелился сказать молодому человеку, что знаком с его братом-архидиаконом, к которому после встречи в соборе он так и не заглядывал. Эта небрежность смущала его. Школяр пошел своим путем, а Грингуар последовал за толпой, поднимавшейся по лестнице в залу суда. Он был того мнения, что ничто так хорошо не разгоняет печали, как зрелище уголовного судопроизводства, настолько потешна глупость, обычно проявляемая судьями. Толпа, к которой присоединился Грингуар, несмотря на сутолоку, продвигалась вперед, соблюдая тишину. После долгого и нудного пути по длинному сумрачному коридору, извивавшемуся по дворцу, словно пищеварительный канал этого старинного здания, он добрался, наконец, до низенькой двери, ведущей в залу, которую он, благодаря своему высокому росту, мог рассмотреть поверх голов волновавшейся толпы. В обширной зале стоял полумрак, отчего она казалась еще обширнее. Вечерело. Высокие стрельчатые окна пропускали слабый луч света, который гас, прежде чем достигал свода, представлявшего собой громадную решетку из резных балок, покрытых тысячью украшений, которые, казалось, шевелились во тьме. Кое-где на столах уже были зажжены свечи, озарявшие низко склоненные над бумагами головы протоколистов. Переднюю часть залы заполняла толпа. Направо и налево за столами сидели судейские чины, а в глубине, на возвышении, с неподвижными и зловещими лицами, множество судей, последние ряды которых терялись во мраке. Стены были усеяны бесчисленными изображениями королевских лилий. Над головами судей можно было различить большое распятие, а всюду в зале копья и алебарды, на остриях которых пламя свечей зажигало огненные точки. «Сударь», — спросил у одного из своих соседей Грингуар, «кто эти господа, расположившиеся там, словно прелаты на церковном соборе?» «Направо советники судебной палаты», — ответил тот. «А налево советники следственной камеры, низшие чины в черном, высшие в красном». «А кто это сидит выше всех?» «Вон тот красный толстяк, что обливается потом». «Это сам председатель». «А те бараны позади него?» — продолжал спрашивать Грингуар, который, как мы уже упоминали, недолюбливал судейское сословие. Быть может, это объяснялось той злобой, какую он питал к Дворцу Правосудия со времени постигшей его неудачи на драматическом поприще. «А это все докладчики Королевской палаты. А впереди него вот этот кабан. Это протоколист Королевского суда. А направо этот крокодил. Филипп Лелье, чрезвычайный королевский прокурор. А налево вон тот черный жирный кот. Жак Шармолю, королевский прокурор духовного суда и члены этого суда». «И еще один вопрос, сударь», — сказал Грингуар. «А что же делают здесь все эти почтенные господа?» «Судят». «Судят? Но кого же? Я не вижу подсудимого». «Сударь, это женщина. Вы не можете ее видеть. Она сидит к нам спиной, и толпа заслоняет ее. Глядите, она вон там, где стража с бердышами». «Кто же эта женщина? Вы не знаете, как ее зовут?» «Нет, сударь, я сам только что пришел. Думаю, что дело идет о колдовстве, потому что здесь присутствуют члены духовного суда». «Итак, — сказал наш философ, — мы сейчас увидим, как все эти судейские мантии будут пожирать человечье мясо. Что ж, это зрелище не хуже всякого другого». «А вы не находите, сударь, — спросил сосед, — что у Жака Шармолю весьма кроткий вид?» «Я не доверяю кротости, у которой вдавленные ноздри и тонкие губы», — ответил Грингуар. Окружающие заставили собеседников умолкнуть. Давалось важное свидетельское показание. «Государи мои», — повествовала, стоя посреди залы, старуха, на которой было накручено столько тряпья, что вся она казалась ходячим ворохом лохмотьев. «Государи мои, все, что я расскажу, так же верно, как верно то, что я зовусь Фалурдель что 40 лет я живу в доме на мосту Сен-Мишель против Тассен-Кайяра, красильщика, дом которого стоит против течения реки, и что я аккуратно плачу пошлины, подати и налоги. Теперь я жалкая старуха, а когда-то была красавицей, девкой, государи мои. Так вот, давненько уж мне люди говорили: «Фалурдель, не крути допоздна прялку по вечерам. Дьявол любит расчесывать своими рогами кудель у старух». Известно, что монах-привидение, который в прошлом году показался возле Тампля, бродит нынче по Сите. Берегись, Фалурдель, как бы он ни постучался в твою дверь. И вот, как-то вечером я приду, а вдруг кто-то стучит в мою дверь. «Кто там?» — спрашиваю. Ругаются. Я отпираю. Входят 2 человека. Один черный такой, а с ним красавец-офицер. У черного только и видать, что глаза горят, как уголья, а все остальное закрыто плащом да шляпой. Они и говорят мне: «Комнату святой Марты». «А это моя верхняя комната, государи мои, самая чистая из всех. Суют мне ЭКЮ. Я прячу ЭКЮ в ящик, а сама думаю, на эту монетку завтра куплю себе 3 бухи на Гладиатской бойне». Поднимаемся наверх. Когда мы пришли в верхнюю комнату, я отвернулась, смотрю, черный человек исчез. Я удивился. А красивый офицер, видать, знатный барин, сошел со мною вниз и вышел. Не успела я напрясть 1/4 мотка, как он идет назад с хорошенькой девушкой, прямо куколкой, которая была бы краше солнышка, будь она понарядней. С нею козел, большущий козел, не то белый, не то черный, этого я не упомню. Он-то и навел на меня сомнения. Ну, девушка, это не мое дело, а вот козел... Ой, не люблю я козлов за их бороду да за рога. Не дать не взять мужчина. И, кроме того, от них так и разит шабашем. Однако я помалкиваю. Я ведь получил свое ЭКЮ. Правильно я говорю, господин судья. Проводила я офицера с девушкой наверх и оставила их наедине, то есть с козлом. А сама спустилась вниз и опять села прясть. Надо вам сказать, что дом у меня 2-этажный. Задней стороной он выходит к реке, как и все дома на мосту, а окна в 1-м и во 2-м этаже выходят на реку. Вот, значит, я приду. Не знаю почему, но в мыслях у меня все монах-привидение. Должно быть, козел мне напомнил про него, да и красавица была не по-людски одета. Вдруг слышу наверху крик, что-то грохнулось о пол, распахнулось окно. Я подбежал к своему окну в 1-м этаже и вижу, пролетает мимо меня что-то темное и бултых в воду. Вроде как привидение в рясе священника. Ночь была лунная, я очень хорошо его разглядела. Оно поплыло в сторону Сите. Вся дрожа от страха, я кликнул ночную охрану. Господа дозорные вошли ко мне, и так как они были выпивши, то, не разобрав, в чем дело, прежде всего поколотили меня. Я объяснила им, что случилось. Мы поднялись наверх, и что же мы увидели? Бедная моя комната вся залита кровью. Капитан с кинжалом в горле лежит, растянувшись на полу. Девушка прикинулась мертвой, а козел мечется от страха. Здорово, сказал я себе. Хватит мне теперь мытья на добрых 2 недели. Придется скоблить пол, вот напасть. Офицера унесли, бедный молодой человек. И девушку тоже, почти совсем раздетую. Но это еще не все. Худшее еще впереди. На другой день я хотела взять ЭКЮ, чтобы купить 3 бухи, и что же? Вместо него я нашла сухой лист. Старуха умолкла. Ропот ужаса пробежал по толпе. «Привидение, козел. Все это попахивает колдовством», — заметил один из соседей Грингуара. «А сухой лист?» — подхватил другой. «Несомненно», — добавил третий. «Колдунья столкнулась с монахом-привидением, чтобы грабить военных». Даже Грингуар склонен был признать всю эту страшную историю правдоподобной. «Женщина по имени Фалурдель», — с величественным видом спросил председатель. «Имеете вы еще что-нибудь сообщить правосудию?» «Нет, государь мой», — ответила старуха. «Разве только то, что в протоколе мой дом назвали покосившейся вонючей лачугой, а это обидно. Все дома на мосту не бог весть как приглядны, потому что они битком набиты бедным людям, однако в них проживают мясники, а это люди зажиточные, и жены у них красавицы и чистюли». Судебный чин, напоминавший Грингуару крокодилов, встал со своего места. «Довольно», — сказал он. «Прошу господ судей не упускать из виду, что на обвиняемой найден был кинжал. Женщина, именуемая Фалурдель, вы принесли с собой сухой лист, в который превратилось ЭКЮ, данное вам дьяволом?» «Да, государь мой», — ответила она. — «Я отыскала его. Вот он». Судебный пристав передал сухой лист крокодилу. Тот, зловеще покачав головой, передал его председателю, а тот — королевскому прокурору церковного суда. Таким образом, лист обошел всю залу. «Это березовый лист», — сказал Жак Шармулю. «Вот новое доказательство колдовства». Один из советников попросил слова. «Свидетельница, 2 человека поднялись к вам вместе. Человек в черном, который на ваших глазах сначала исчез, а потом в одежде священника переплывал реку, и офицер, который же из них дал вам ЭКЮ?» Старуха призадумалась на мгновение и ответила. «Офицер». Толпа загудела. «Вот как», — подумал Грингуар. «Это заставляет меня усомниться во всей истории». Но тут опять вмешался чрезвычайный королевский прокурор Филипп Лилье. «Напоминаю господам судьям, в показании, снятом с него у адра болезни, тяжело раненый офицер заявил, что когда к нему подошел человек в черном, у него сразу мелькнула мысль, не тот ли это самый монах-привидение, что призрак настоятельно уговаривал его вступить в сношение с обвиняемой, и на его капитана слова об отсутствии у него денег сунул ему ЭКЮ, которым вышеупомянутый офицер и расплатился с Фалурдель. Следовательно, это ЭКЮ — адская монета». Такой убедительный довод рассеял сомнения Грингуара и остальных скептиков. «Господа, у вас в руках все документы», — добавил, занимая свое место, чрезвычайный королевский прокурор. «Вы можете обсудить показания Феба де Шатопер». При этом имени подсудимая встала. Голова ее показалась над толпой. Грингуар! К своему великому ужасу узнал Эсмеральду. Она была очень бледна. Ее волосы, когда-то так красиво заплетенные в косы и отливавшие блеском цехинов, рассыпались по плечам, губы посинели, ввалившиеся глаза внушали страх. «Феб!» Растерянно промолвила она. «Где он? Государи мои, прежде чем убить меня, прошу вас, сжальтесь надо мной. Скажите мне, жив ли он?» «Замолчи, женщина», — проговорил председатель. «Это к делу не относится». «Смилуйтесь, ответьте мне, жив ли он?» Снова заговорила она, молитвенно складывая свои прекрасные исхудалые руки. Слышно было, как цепи, звеня, скользнули по ее платью. «Ну, хорошо», — ответил королевский прокурор. «Он при смерти». «Ты довольна?» Несчастная упала на низенькую скамью, молча, без слез, бледная, как статуя. Председатель нагнулся к сидевшему у его ног человеку, вшитой золотом шапке в черной мантии, с цепью на шее и жезлом в руке. «Пристав, введите вторую обвиняемую». Все взоры обратились к дверце. Дверца распахнулась и пропустила, вызвав сильнейшее сердцебиение у Грингуара, хорошенькую козочку с вызолоченными рожками и копытцами. Изящное животное на мгновение задержалось на пороге, вытянув шею, словно стоя на краю скалы, оно озирало расстилавшееся перед ним необозримый горизонт. Вдруг козочка заметила цыганку и, в два прыжка перескочив через стол и голову протоколиста, очутилась у ее колен. Тут она грациозно свернула с у ног своей госпожи, будто выпрашивая внимание и ласку. Но подсудимая оставалась неподвижной. Даже бедная Джоли не удостоилась ее взгляда. «Вот тяна», — сказала старуха Фалурдель. «Да ведь это то самое мерзкое животное. Я их узнала, и ту, и другую». Тут взял слово Жак Шармолю. «Если господам судьям угодно, то мы приступим к допросу козы». Это и была вторая обвиняемая. В те времена судебное дело о колдовстве, возбужденное против животных, не было редкостью. В судебных отчетах 1466 года среди других подробностей встречается любопытный перечень издержек по делу Жиле Сулара и его свиньи, казненных за их злодеяния в Корбейле. Туда входят и расходы по рытью ямы, куда закопали свинью, и 500 вязанок хвороста, взятых в Марсанском порту, 3 пинты вина и хлеб, последняя трапеза осужденного, которую братски с ним разделил палач, даже стоимость прокорма свиньи и присмотр за ней в течение 11 дней, 8 парижских денье в сутки. Иногда правосудие заходило еще дальше, так... По капитуляриям Карла Великого и Людовика Благочестивого устанавливались тягчайшие наказания для огненных призраков, дерзнувших появиться в воздухе. прокурор духовного суда воскликнул. «Если демон, который вселился в эту козу и не поддавался доселе никаким заклинаниям, собирается и впредь упорствовать в своих зловредных действиях и пугать ими суд, то мы предупреждаем его, что будем вынуждены требовать для него виселицы или костра». Гренгуар облился холодным потом. Шармолю, взяв со стола бубен цыганки и особым движением, приблизив его к козе, спросил: «Который час?» Посмотрев на него своими умными глазами, козочка приподняла золоченое копытце и стукнула им 7 раз. Было действительно 7 часов. Трепет ужаса пробежал по толпе. Грингуар не выдержал. «Она губит себя!» — громко воскликнул он. «Неужели вы не видите, что она сама не понимает, что делает?» «Тише вы там, мужичье!» — резко крикнул пристав. Жак Шармолю при помощи того же бубна заставил козочку проделать множество других странных вещей, указать число, месяц и прочее, чему читатель был уже свидетелем. И вследствие оптического обмана, присущего судебным разбирательствам, те самые зрители, которые, быть может, не раз рукоплескали на перекрестках невинным хитростям Джали, были теперь потрясены ими здесь, под сводами Дворца Правосудия. Несомненно, коза была сам дьявол. Дело обернулось еще хуже, когда королевский прокурор высыпал на пол из висевшего у Джали на шее кожаного мешочка дощечки с буквами. Коза тут же своей ножкой составила разбросанные буквы в роковое имя Феб. Колдовство, жертвой которого пал капитан, казалось неопровержимо доказанным, и цыганка, это восхитительное плясунье, столько раз пленявшее прохожих своей грацией, преобразилось в ужасающего вампира. Но сама она не подавала ни малейшего признака жизни. Ни изящные движения Джали, ни угрозы судей, ни глухие проклятия слушателей. Ничто не доходило до нее. Чтобы привести ее в себя, сержанту пришлось грубо встряхнуть ее, а председателю торжественно возвысить голос. «Девушка, вы принадлежите к цыганскому племени, посвятившему себя чародейству. В сообществе с заколдованной козой, прикосновенной к всему судебному делу, вы в ночь на 29 число прошлого марта месяца при содействии адских сил с помощью чар и тайных способов убили, заколов кинжалом, капитана королевских стрелков Феба де Шатопера. Продолжаете ли вы это отрицать?» «О, ужас!» — воскликнула девушка, закрывая лицо руками. «Мой Феб! О, это ад!» «Продолжаете вы это отрицать?» — холодно переспросил председатель. «Да, отрицаю!» — твердо сказала она и, сверкая глазами, встала. Председатель поставил вопрос ребром. «В таком случае, как вы объясните факты, свидетельствующие против вас?» Она ответила прерывающимся голосом. «Я уже сказала. Я не знаю. Это священник. Священник, которого я не знаю. Тот адский священник, который преследует меня». «Правильно», — — твердил судья. «Монах-привидение». «О, Господи! Жальтесь! Я бедная девушка!» «Цыганка!» — добавил судья. Тут елейным голосом заговорил Жак Шармолю. «Ввиду прискорбного запирательства подсудимой, я предлагаю применить пытку». «Предложение принято», — ответил председатель. Несчастная содрогнулась, однако по приказанию стражей, вооруженных бердышами, она встала и довольно твердой поступью, предшествуемая Жаком Шармолю и членами духовного суда, направилась между двумя рядами алебардщиков к дверце. Дверца внезапно распахнулась и столь же быстро за ней захлопнулась, что произвело на опечаленного Грингуара впечатление отвратительной пасти, поглотившей цыганку. Когда она исчезла, в зале послышалось жалобное блеяние. То плакала козочка. Заседание было приостановлено. Один из советников заметил, что господа судьи устали, а ждать окончания пытки слишком долго, но председатель возразил, что судья должен уметь жертвовать собой во имя долга. «Строптивая мерзкая девка», — проворчал какой-то старый судья, — «заставляет тебя пытать, когда мы еще не поужинали».